Я наблюдаю из тьмы. Тебя легко взять на слабо. Это я понял, прислав тебе приглашение поучаствовать в марафоне скетчей. Удивительно, но даже в состоянии постоянной тревоги мне жаль, что я заставляю тебя тревожиться. Не бойся меня, Саша. Ты умудрялась рисовать ежедневные задачки. Тебя легко спровоцировать на необдуманные действия, испугом или счастьем. Пока я организовал счастье. Это было несложно, учитывая, какую прекрасную запись ты сделала на своей стене, о высоком стремлении попасть в эклектику. Мне жаль, что ты снова почувствуешь растерянность и испуг, когда поймешь, что письмо было обманом. Тебя легко порадовать. Достаточно оставить приятный комментарий или восторженный стикер, или написать что-то мотивирующее в личные сообщения. Зачем ты закрыла личные сообщения? Зачем удалила группу? Ведь на самом деле внутри себя ты уже поняла, что от меня не спрятаться. Ведь поняла же. На самом деле внутри нас всегда есть ответ на любой вопрос. Мы всегда знаем, хотим чего-то или нет. Сделаем что-то или не сделаем. Решимся или не отважимся. Любим или не любим. Я дал тебе столько подсказок, но в своих страхах и эйфории ты пропустила даже самую очевидную. Сир Кир, Оверлорд, Лорд Камней, Кирилл, Your Majesty. С каких еще ников нужно было оставлять комментарии, чтобы ты сообразила? Саша, Саша, страх и эйфория. Я не хотел ни того, ни другого, но так сложилось, Саша. Саша, Саша. Прежде мне нравились только твои косы. Но чем дольше я наблюдаю за тобой, чем больше борюсь с собой, тем интереснее мне сама ты и то, что может случиться с тобой в твоей голове и в твоем сердце, если мы продолжим делать то, что делаем. Мне любопытно, можешь ли ты открыться? Готова ли взглянуть в глаза своим внутренним чудовищам, которым ночами в полусне прижимаешься иногда так крепко? Зачем ты натянула капюшон на концерте? Как горели твои глаза? Я любовался тобой. Я хотел бы шагнуть из тьмы и подойти к тебе прямо в клубе. Зачем ты перестала носить косы и делаешь хвост? Это тоже красиво, но косы идут тебе больше. Зачем ты позволяешь Арине так быстро и так неаккуратно водить машину, когда ты рядом? Увы, твоя подружка становится помехой. Я не уверен, что хочу, чтобы ты бывала с ней. Если ты придешь ко мне повзрослевшей, я буду лишь рад. Впрочем, я буду рад тебе любой. А самое интересное — следить за тем, какой же ты явишься, прогнозировать, угадывать и ошибаться. Ведь ожидания никогда не совпадают с реальностью.